Глава 42. «Вот раб мой, я с ним. Это избранник мой, тот, кто угоден мне. Я не спослал на него мой дух, чтобы он явил народам правый суд. Он не будет кричать, не говорит он громко, его голоса на улицах не услышишь. Не переломит надломленную тростинку, тлеющего фитиля не загасит. Он явит поистине правый суд. Не угаснет, не сломится он, правосудие он утвердит на земле. Ждут острова наставлений его. Так говорит Бог, Господь, тот, кто сотворил и распростер небеса, создал землю и все порождения ее, людям на земле дыхание дал, дал дыхание всем, кто ходит по ней. Я, Господь, призвал тебя, чтобы свершить избавление. Я держу тебя за руку, я охраню тебя. Ты мой договор с народом и свет для всех племен. Пусть откроются глаза слепых и выйдут узники из темницы, пусть сидящие во мраке выйдут из своей тюрьмы. Я Господь, вот мое имя. Никому не отдам свою славу, хвалу, что подобает мне, идолам не отдам. Прежнее уже свершилось, и я возвещаю новое, говорю вам о том, что еще не произошло. Пойте Господу новую песнь, хвалите его от конца земли. И вы, мореходы, и все, что есть в море, и вы, острова, и все обитатели островов. Пусть восклицает пустыня и ее селения, где живут кедарцы, пусть обитатели скал ликуют, кричат с горных вершин. Пусть воздадут Господу славу, восхвалят его на островах. Господь вышел вперед, как могучий воин, преисполнился ярости, как воитель. Восклицает он, клич боевой издает, вызов бросает врагам. Безмолвствовал я от века, молчал, сдерживал себя. Но теперь, словно роженица, буду кричать, глотая воздух. Засуху я пошлю на горы и холмы, так что высохнет на них вся трава. Потоки превращу в пустыню, осушу озера. Поведу я слепых по пути, которого они не знали, дорогами, которых они не знали, их поведу. Тьму перед ними я сделаю светом, неровную землю ровной. Все это совершу я, не отступлюсь. Убегут покрытые позором те, кто на идолов возлагал надежды, кто говорил литым изваянием: «Вы наши боги». «Слушайте же, глухие, смотрите, слепые, глядите». Кто, как не раб мой, слеп? Кто так глух, как посланник, отправленный мною? Кто так слеп, как посланец мой, так слеп, как раб Господа? Ты многое видишь, но ничего не замечаешь. Слушает он, но не слышит. Желает Господь возвеличить и прославить закон, чтобы явилось избавление. Но этот народ разорен и ограблен, все они попались в ямы, брошены в тюрьмы. Стали они добычей, никто их не спас. Захватили их, и никто не сказал: «Верни их». Кто из вас прислушается к этому? Кто из вас впредь будет слушать и внимать? Кто Иакова отдал грабителям, разорителям выдал Израиля? Господь, против которого мы согрешили». Не хотели они его путями ходить, не слушали наставлений его, и он излил на них свой яростный гнев, послал жестокую войну. Это пламя их опаляло со всех сторон, но они ничего не поняли, оно их жгло, но так и не уразумели они.